Панна Елена присматривалась с тревожным вниманием, выгнувшись вперед, с полураскрытыми губами. Те спеклись в ее сухом дыхании, она забывала их смачивать, забывала сглатывать слюну. «Вы говорили, будто не можете, но ведь это же самоубийство. Наоборот, именно свобода, свобода от дурной привычки. Я вам не верю, пан Бенедикт, это какая-то чудовищная ложь. В жизни я не слышала ничего более ужасного. Я оно пожала плечами. Впрочем, это само по себе очевидная невозможность, нельзя дойти до такого состояния. Вот как вы это сделали, пан Бенедикт, как вам это удалось? А мне и не удалось, не поняла. В этой истории нет концовки, она еще не закончилась, я ее только переживаю. Все пытаюсь вырваться и пытаюсь. Раз вниз, раз вверх, показала я оно рукой, дергаюсь над самым дном, словно мотылек над пламенем, вечно на палец от окончательной низости, снова поднимаясь в свежую заядлость, когда горячая кровь возвращается в жилы, рубли в бумажник, и нервы свербят, возбуждение воскрешает стыд, а затем снова, с болью ломая себе душу и вырывая из нее надежду за надеждой, чтобы вновь остановиться в самый последний момент. Во время этого путешествия панна собственными глазами видела не один такой цикл спасительного падения и возрождения ради греха, что вырвано, тут же отрастает, а скорее всего, гордость, та самая печенка души, что кровоточит стыдом. Итак, я болтаюсь между цветом и светом, черный Прометей. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, я вам не верю, не верю. Я оно хрипло рассмеялась, от длительного рассказа пересохло в горле. Нет, это крайне мило, время от времени встретить столь невинную душеньку. Панна Елена вздернула голову, словно ее ударили по щеке. А теперь вы еще будете меня оскорблять. Я оно смеялась. Ну кто же еще принимает слова о невинности за оскорбление, если не по-настоящему невинная душа? Ах, так, так, так, панна Муклиновичевна чуть ли не задохнулась. Отставив рюмку, она какое-то время не могла перевести дух, потянулась к рукаву, но, не найдя платочка, прижала к виску кружевной манжет, словно то был охлаждающий компресс. Так, шепнула она, и тут же, в мгновение ока, словно бы с девушки сбросили некий психический фильтр, словно от нее отвернули голубой прожектор, она превратилась в совершенно другого человека. Елену Муклиновичевну подменили Еленой Муклиновичевной, тот же самый приличный костюм, та же самая бледная кожа и угольно-черная бровь, но внутри уже живет кто-то другой, кто-то постарше, с холодным, устойчивым характером, кто-то, привыкший к свободе здорового, сильного тела. Панна Елена опустила руку, та свободно упала на покрывало. Она заложила ногу на ногу, левой ладонью пригладила узкую юбку. Во время этого движения глянула, без усмешки, из-под ресниц, из-под тяжелых век. «Подлейте-ка мне еще», — спокойно сказала она, уже более низким, хрипловатым голосом. Я оно поднялось, открыла бар, налила в обе рюмки, уже не разводя водой. Панна Елена подняла свою порцию левой рукой, не уронив ни капли, энергичным движением перевернула рюмку вверх дном и проглотила коньяк в один глоток. Еще. Я оно снова налила. Эту порцию она выпила столь же быстро. «Садитесь». Она глянула на свое отражение в черном оконном стекле. Прикоснулась к щеке, слегка подняла бровь в клиническом удивлении. Не поворачивая головы, вытянула правую руку вверх и к двери, кисть свисала свободно. Девушка смотрела в одну сторону, а указывала в другую, жест оперной дивы, примадонны, поза между сценическими фигурами. «Погаси». Я оно повернула выключатель. Купе залил мрак. На ощупь дотянулась до стула. За окном на линии горизонта перемещались полосы темных окрасок неба, темных, но все же более светлых, чем грубо-зернистая серость, покрывшая пространство Азии с востока до запада и с запада до востока. Никаких огней, фонарей, отдаленных рефлексов. Но, быть может, выплывет над равнинами золотая луна, звездный фонарь Ориента. Уселась тоже на ощупь. Внутри купе остались лишь неподвижные тени, между ними, на расстоянии вытянутой руки, тень Елены. Блеснул рубин, следовательно, вот эта тень соответствует ее шее, вот это, голове, а вот в этих тенях, глаза панны Елены, а вот тут, губы. Сейчас она дышала очень глубоко. Родилась я в семействе дубильщиков Кошна повисли. Родители мои умерли, когда мне исполнилось 10 лет, когда в Варшаву пришли люты. Та сентябрьская зима забрала у меня все семейства, сестер и брата, семью дяди и других родичей. До моего рождения отец был мастером у Герлаха на Тамке. Ему отстрелили ногу на Грибовской площади 123, имеются в виду события 1905 года. Тамка, Варшавская улица, Прим, перевод. Пришлось вернуться к дублению кож, и к тому же пришлось убираться из доходного дома в старом городе. Через неделю после того, как я появилась на свет, в мае 1905-го, фабричные рабочие и мясники пошли с ножами и топорами на публичные дома. Проституткам и сутенерам пришлось удирать, чтобы спасать жизни, за некоторыми гнались до лесов. У дяди спряталась раненая в голову девушка. Вылечилась и потом уже осталась у нас, убирала в одной семье на Вилинове, стирала людям, Марьялька Бельчиковна. После первой зимы именно она стала моей опекуншей, с тех пор она занималась мною. Был такой год, несколько долгих месяцев, когда мы остались без крыши над головой, думали отправиться в провинцию, лишь бы подальше от варшавских морозов. Вы, случаем, не заметили, насколько меньше бездомных на варшавских улицах со времени прихода лютов? Мы просили милостыню, среди всех прочих. У меня на теле остались следы после тех ночей, когда я мучилась в подворотнях на льду. Марьяльку взяло на службу одно семейство врачей, я спала на кухне, было тепло. Но потом нас выбросили на улицу. У госпожи докторши пропали золотые сережки, и на кого пало подозрение? Мне было уже 14 лет. Стоял декабрь, неделя до Рождества, лед висел на деревьях и между крышами, на королевский замок насел черный антихрист, с неба падали замерзшие в камень вороны. Марьялька потащила меня прямо на Мариенштадт, в новый небоскреб. На фасаде спереди громадная неоновая вывеска, но мы вошли с заднего крыльца, сторож ее узнал. Ждем, пока не появится хозяин. Это был Гриша Бунцвай, а пришли мы в Тропикаль. Только тогда я ничего еще не понимала, и только лишь после того, как Марьялька сунула ему что-то в руку и шепнула на ухо, а он громко рассмеялся и фамильярно обнял ее. Все так, с этими сережками она возвратилась к своему старому опекуну. Теперь у него было заведение для благородно рожденных господ, и уже не часы-луковицы от карманников, но сладкую жизнь сплавлял нафаршированным фраером глянцевый шопенфельдчик 124, что-то ни в каких словарях дворы, варшавского жаргона. Мне это выражение не встретилось. В прямом, немецком переводе, деятели из кварталов магазинов. Прим, перевод. Так я начала работать в Тропикале. Марьялька всегда меня защищала. Она сразу же заявила Бунцваю. Для меня никакой работы с клиентами, только на тылах. Я подшивала костюмы девочкам, когда заведение закрывалось, убирала, иногда помогала на кухне. Дело в том, что Бунцвай вел вовсе даже не публичный дом. Заведение было тип-топ. Хрусталь, витражи, перья и танцовщицы, шампанское и астраханская икра. Но, естественно, к одинокому джентльмену тут же подсаживалась дама для компании, каждая лично Гришей выбранная. А над заведением, на втором, третьем и четвертом этажах имел Гриша несколько апартаментов, очень хитро разделенных, с отдельными входами, чтобы парам не нужно было на мороз выходить. О чем я тоже узнала не сразу и не прямо, а как, подглядывала, подсматривала и подслушивала. Я занималась этим даже тогда, когда занималась чем-то другим, а уж когда была минутка, свободная от работы, то тем более. Глазом к щелке, к приоткрытой двери, к форточке, из-за занавески, через затемненное стекло и даже через замочную скважину, подсматривала настоящую жизнь. Среди людей Бунцвая были самые разные типчики, в том числе и Есик Бжус, карманник и взломщик, который, ради забавы, учил нас вскрывать замки и другим штучкам. Впрочем, никто и не замечал худенькую девочку в униформе горничной, мы ведь анонимны, как жандармы, там люди живут, а мы тут поглощаем их жизнь, на нас она отпечатывается, в нас остается. Они переживают любовные драмы на дансингах, авантюры и скандалы в электрическом свете на глазах у графов и принцев. Мы об этом лишь мечтаем и видим сны. Так в кого же эта жизнь западает глубже? Господин Бунцвай как-то раз прихватил меня в компрометирующей ситуации, когда я из-за пальмы приглядывалась к господам в любовном объятии у задней лестницы Тропикаля. Схватил меня за волосы, затащил в свой кабинет, тут же вызывая Марьяльку. Ну, думаю, сейчас прибьет, но нет. Приказал мне снять фартучек, распустить волосы, подняться на цыпочки и повернуться кругом на ковре перед письменным столом. И при этом он сделал такой жест, такое движение рукой с портсигаром в сторону Марьяльки, как будто бы предоставлял ей доказательства, сдавался в каком-то споре или же выбрасывал из себя долго сдерживаемое отвращение. Мариалька поняла, я, нет, они не приказали мне выйти, но вся их беседа была словно тот жест, полусловечки, недомолвки, они о чем-то торговались, Мариалька мне так и не объяснила, то есть лгала, никогда не объяснила по правде. В результате этих торгов Гриша стал посылать меня на уроки французского, меня учили писать и правильно выражаться, танцевать и играть на пианино. Правда, к последнему таланта у меня не было. Спешу развеять ваши подозрения. Намерение вовсе не было столь очевидным, Бунцваю вовсе не нужна была очередная девица, которую можно было бы продать в качестве содержанки какому-нибудь финансисту или депутату. Скажем так, вот он принимает кого-то по делам, господа рассаживаются в креслах у него в кабинете, служащая приносит угощение, они вытаскивают бумаги, закуривают, щелкают счетами. И вот тут забегает к Грише молоденькая племянница в домашнем платьице, встрепанная девонька, ах, дядюшка, пальчик порезала, ой, действительно, ну ладно, все уже хорошо, простите, господа, моя воспитанница, ну конечно же, какое прелестное дитя, не думайте ничего плохого, ну конечно, цекуе фемме виут, диеу левиут 125, чего хочет женщина, того хочет бог, эфер, потому что девонька все это делает с улыбкой, хихиканьем, подмигивая большим людям и накручивая локоны на здоровом пальчике, или по-другому, отправляется Бунцвай с визитами в салоны, он сам, рожа квадратная, акцент родом из забегаловок, шрам на лбу, кого он с собой возьмет, даму легких обычаев с замалеванным лицом и всем известным именем, нет, он возьмет худенького подростка, который с прелестной робостью расскажет пожилым дамам по-польски и по-французски о несчастьях собственной семьи, расскажет о страшных болезнях и о доброте господина Бунцвая, который, возможно, снаружи и грубоватый, но сердце, чистое золото. У меня было приготовлено несколько таких историй. Дамы сильно умилялись. Гриша что-то там бурчал себе под нос, по-настоящему смущенный. Немного мне понадобилось времени, чтобы понять все это самостоятельно, что, собственно, уже немало, понять собственную натуру, найти словечко для самой себя, и я такое нашла, врунишка. Не то, чтобы я хорошо лгала, хотя, лгала я хорошо, но то, что любила лгать. Вот вы говорили о приверженности к азарту. Это ведь тоже вредная привычка и тоже азарт. Узнают или не узнают. Гриша был очень мною доволен и очень долго не ориентировался в угрозе. Но даже если бы ее заметил, было уже поздно. У скольких людей жизнь протекает в банальности, их работа, это только работа, то есть способ заработать на содержание. Они не выбрали ее по собственному желанию, ни по своим умениям, ни по удовлетворению, которое работа дает, но только лишь за тем, потому что за это лучше платит, или же, только за такую работу им вообще платит, ведь помимо работы, а за что? За то, что очень похоже изображают пение петуха, что способны выхлестать пиво больше, чем какой-либо другой пьяница в квартале. Быть в чем-либо очень хорошим – это исключительное чувство, потому что оно доступно очень немногим и определяется на всю жизнь. Я была никем, теперь же стала кем-то, именно тем, что определяется моим даром. Я же умею лгать. Все началось с того, что я лгала больше, чем было нужно. Поначалу мы четко определили детали моих историй. Затем, увидав, как я справляюсь, Бунцвай тщательный контроль уже забросил. Я же следила за собой настолько, насколько было необходимо поддерживать связность различных видов лжи. Но ведь к лжи всегда что-нибудь можно добавить, всегда можно обогатить ее деталями. И ведь мне не нужно было четко держаться только одной истории. В том-то и заключалась необычность ситуации Гриши Бунцвая, что он действовал на границе нескольких, как правило, никогда не пересекающихся миров. Поэтому я встречалась с людьми, которые не могли иметь дела друг с другом, что может быть лучше для лжеца. И в этом я тоже за собой следила, чтобы не делать моей лжи преувеличенной, чтобы знать меру правды, то есть того, что звучит как правда, ибо именно так взрослые всегда узнают, когда дети лгут, потому что дети всегда преувеличивают. А ложь необходимо выстраивать из меленьких крошек действительности, терпеливо прибавляем их одна за другой. Намного лучше, если ложь выстраиваешь не ты, а обманываемый, то есть если он обманывает сам себя, когда ты позволяешь ему додумать историю, которую ты для него приготовишь, тогда он будет защищать такую ложь до последнего. А делается это так: встречаешь незнакомца, ты желаешь внушить ему, будто бы ты некто другой, чем являешься на самом деле, но не внушаешь, подбрасываешь крошки. Указания скрыты в твоем поведении, в языке, в последовательности предложения, в том, как ты держишь голову, во взгляде или в том, что ты взгляда избегаешь, как ты движешься, как относишься к другим людям, если можно, в костюме, если можно, в поведении сообщников. Слова должны быть в самом конце, слова всего лишь должны подтвердить знание, откуда-то ставшие очевидным. Впрочем, вначале ты должна все отрицать, пускай он заинтересуется и допытывается сам. Вы рассказываете об искусстве соблазнения. Ложь и ложь, как тут ни смотри, в этом я хороша, ложь приходит так легко, практически без участия мысли, столь естественно. Вот вам и загадка, пан Бенедикт, ложь по природе, ложь из глубины души. Кто угодно, где угодно, когда угодно, а я уже предлагаю такому человеку тайну, опускаю глаза, или же наоборот, гляжу на него огненным взглядом, голос срывается, входит Гриша с каким-то знакомым, я же вся пунцовая или с трудом сдерживающая слезы, или в нервной дрожи, или неожиданно молчаливая, или театрально радостная, или смертельно бледная от испуга. Почему, зачем, какой-то план, или так мне приказал Бунцвай, может это его клиент? Нет, лгу, потому что желаю, потому что люблю это дело, потому что мне это удается. Почему великие взломщики сейфов возвращаются к своей профессии, рискуя умереть за решеткой, хотя спокойно могли бы жить до старости на заработанное? Потому что в этом одном они исключительны, именно в этом они самые лучшие. Они умеют вскрывать сейфы. Посему, именно так и пошло дело со штабс-капитаном Дмитрием Севастьяновичем Аллой 126. Еще одно доказательство того, что либо Дакая не совсем точно проконсультировали относительно русских фамилий, либо здесь какой-то стёб. В доказательство привожу фрагмент оригинала. Штабс-капитаном Дмитрием Севастьяновичем Алла, прим, перевод. В Тропикаль он заходил не слишком часто, как правило, с приятелями-офицерами, я даже не знала его по имени, ну, еще один интересный русский в мундире. Но, то ли мы встретились в холле, то ли у входа он перчатку упавшую поднял, то ли огонь подал, не помню ни времени, ни места, но был момент, была встреча, и был инстинкт с моей стороны. Ложь. Я еще ничего не сказала, солгала без слова, он поверил. Я знала, поскольку потом он водил за мной глазами, искал моего взгляда. Когда я как-то шла по улице с паном Бунцваем, он поклонился и задержался, чтобы поговорить с Гришей, оглядел на меня, все это время я промолчала, глаза в землю, пальцы стиснуты на рукаве Гришиного пальто. Заметил ли это капитан? Наверняка. Потом приходит официант и говорит, что русский в мундире, расспрашивает обо мне по описанию, работает ли здесь такая-то, случаем, не любовница ли хозяина, что говорить, спрашивает. Господи, да говори правду. Дмитрий потом сам себе досказывал остальное. Не знаю, то ли он меня ожидал, то ли случайность это была. Выхожу утром из небоскреба, а капитан как раз высаживается из дрожек. Куда панна собралась? Давайте подвезем. Большое спасибо. Да ни за что, пожалуйста. И едем. Я всполошенная. Неуклюже бормочу французские слова. Капитан взволнован. Неужто этот ужасный Бунцвай держит панну в заточении? Может, у него на вас какие-то векселя, и что на это родственники панны? Можно ли панне помочь? Я, естественно, все отрицаю. Пан Бунцвай, золотое сердце, и прошу оставить меня в покое. И выскакиваю из экипажа. Бедный Дмитрий теперь уже был свято уверен, что вот Господь Бог поставил на его пути невинную девушку, от старого развратника страдающую. Это же дело чести, и какое удовлетворение для благородной души, спасать беззащитную душу от зла. Чем мне Дмитрий насолил? Зачем я это делала? Только ведь вы правильно говорили. Нет никаких зачем и почему, для игры нет никаких мотивов, кроме самой игры. Так вот я играла правдой и ложью. Сколько было подобных Дмитриев Севастьяновичей? Одни ангелы знали, если только считали. Я, нет, я не принимала близко к сердцу, когда одни исчезали с горизонта, всегда появлялись новые. Алла, впрочем, и сам пропал на долгие недели, возможно, приказ выслал его куда-то за пределы Варшавы, но перед тем еще посылал пылкие записочки, заклятия и присяги на бумаге с гарнизонными штампами. Ни на одно его письмо я не ответила, но как-то раз, спускаюсь вечером из комнат, у меня уже были собственные комнаты на втором этаже, вместе с Марьялькой, и вижу, что старший официант панические знаки мне подает. Что такое? Беги к пану шефу, говорит, там скандал из-за вас ужасный. На задах, под дверью кабинета Бунцвая персонал стоит, подслушивает. Прогоняю всех, слушаю сама, крики по-русски, мое имя, голос Гриши и другой, которого не узнаю, но что-то меня тронуло, захожу. Бунцвай за своим письменным столом крепостью, весь багровый лицом, утонувший в кресле, словно под тяжестью невидимой каменной глыбы. А через стол к нему склоняется штабс-капитан Алла, размахивая револьвером, и кулаком по столешнице стучит. «Собирайтесь, панна!» — кричит он, увидав меня, конец правлению крысы этой, ведь это же главарь целой разбойничьей шайки, сегодня вы уйдете отсюда свободной. Гриша на меня только смотрит, но так смотрит, что глаза у него от натуги чуть не лопаются, надулся он как жаба, хватает воздух сквозь зубы, челюсти стиснул, чтобы придержать взрыв ярости, знавал и я приступы бешенства у Бунцвая, как-то раз, выявив предателя, схватил он пальму вместе с горшком, и так долго молотил ею его, что остался в руке у него только голый ствол, а на башке избиваемого куча земли и глиняных черепков. В другой раз хотел Гриша кого-то в окно выбросить, несчастный не долетел, стекло пронзило его тело, он упал на осколки и сильно порезал себе кишки. А еще раз Гриша гнался за языкатым поваренком два квартала с пестиком в руке, пока не догнал, а сейчас только сидит и смотрит, смотрит и смотрит, а я чувствую, как подо мной ноги подламываются, и не по причине нагана в руках Аллы, но от этого взгляда молчащего Гриши Бунцвая. И вот Алла орет, Бунцвай молчит, оба обращены ко мне, и вот тут, пан Бенедикт, тут был момент, чтобы выбрать между правдой и ложью, между правдой ради сутенера, вора и несомненного гада, между ложью ради благородного офицера, который, не задавая вопросов, поспешил спасать опечаленную незнакомку. Что сказать, к кому повернуться, какую историю выбрать, а ведь времени на размышления не дано, чтобы можно было взвесить шансы, аргументы и последствия, добро и зло. Нет, меня застали врасплох, нужно было реагировать без раздумий, а не раздумывая, значит инстинктивно, по натуре своей, поскольку, если дать время, за нас ответит разум и логика, а если взять вот так, неожиданно, без предупреждения, ответит сердце. Я заломила руки, пала к ногам Дмитрия. Он нас обоих убьет, плачу, не простит вам, уходите. Капитан взводит курок, Бунцвай хватает бюст Наполеона, грохот, шум, виск, Дмитрий Севастьянович падает на персидский ковер с разбитым черепом. Поднимаю голову, Гриша Бунцвай, вколоченный в кресло за столом, рожа еще более красная, сжимает грудь, сквозь пальцы стекает кровь. «Ты, — хрипит он, — змея подколодная, так-то ты благодаришь, любовника своего насылаешь, чтобы меня уничтожил, чтобы убил на месте, в моем же доме, меня здесь убил. Я на коленях собираюсь клясться, а он свое, пена на губах, не дает мне и слова сказать, не слушает. Ты, проклятая, заговор тут устроили против меня, наслал вот свояка из охранки, тайная полиция в заведение проникла». Протягивает он дрожащую руку, трясет какими-то бумагами, на стол брошенными, шантаж, вопит, шантажом лишить всего, что я за всю жизнь заработал, хотели, не дождетесь, собаки бешеные, руку кормящую кусающие, пристрелить таких без всякой жалости, и за наган хватается. Револьвер Дмитрия, оказывается, на стол упал, на пол не свалился, счастье, несчастье, счастье. То мне снится так, в другой раз, иначе, вот только было ли во мне достаточно, чего, ярости, испуга, чтобы поднять, прицелиться, выстрелить, ведь не подумали бы на меня, все на мертвого штабс-капитана, все уложилось бы, наверное, вероятно, возможно, но он упал на стол, и пока Бунцвай смог ухватить его своей трясущейся рукой, я уже выскочила в коридор и звала Мариальку Бельцыковну, уходили мы с пустыми руками, как в нас судьба громом ударила, набросив пелерины на платье, и бегом на мороз, в первые же сани и бегом из города, это было утро 15-го, вторник, неделю назад, как я сбежала из Варшавы, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, правда или ложь, ночь залила отделение, переливаясь от стены к стене, в такт стальных колес, в ритме слов и громкого дыхания панны Муклиновичевны, девушка дышит так, словно громадная тяжесть давит ей на грудь, я оно не видит ее лица, даже уже на него и не глядит, гораздо больше рассказала бы прикосновение пальцев руки, вытянутой по диагонали купе, только этого, естественно, не сделаешь, я оно выпрямляется на стуле, Панна шевелится на кровати, шелестит материал юбки. Правда или ложь, на плоском, широком небе Азии перемещаются полосы многочисленных оттенков мрака, а может это земля, может сфера какой-то иной стихии. Полосы темноты, что темнее тьмы, и линии, еще более темные, чем те, и тучи мрачневшего мрака. Вовсе я и не азартный игрок, сказала я оно, никакая вредная привычка к игре мною не управляет. Проигрывал же я для того, чтобы устроить ложь. Позвольте представиться, Бенедикт Герославский, мерзавец. И вот вам история. Это правда, карты не были мне чужды, очень сложно не испытать чувство мелкого азарта в студенческой среде, тогда же начал я курить табак и познал тягу к спиртному, но азартным игроком никогда не был. Но мне нужно было завоевать репутацию азартного игрока, и деньги я проигрывал, чтобы деньги получить. Нищета, панна Елена, нищета – это единственная вредная привычка, от которой я страдал. Быть может, если бы не было в памяти богатого детства, тем более невыносимой была такая жизнь. Нищета проедает человека, словно смертельная болезнь, уничтожает в нем все лучшие, заставляет приспособиться к низменным радостям, низменным амбициям, гнетет к земле. Я говорю, вредная привычка, поскольку в том ее подобие, что со временем все труднее из нее, из бедности, вырваться. Грязь притягивает грязь, недостаток притягивает недостаток, болезнь, другую болезнь, ничтожество, следующее ничтожество, и в царстве материи, и в царстве духа, привыкается. Глупец тот, кто верит романтикам и священникам. Бедность не облагораживает, не выпрямляет троп, ведущих к вечной жизни. Наоборот, она отравляет нас завистью, ревностью, горечью по отношению к миру и людям, так что мы уже не способны увидеть в них ничего доброго и хорошего, поскольку мы просыпаемся и ложимся спать с гримасой на лице, сжав губы, и таковыми же становятся наши сны, наши мечтания, даже любовь такая же, то есть нищенская. Когда я сел здесь в вагон люкс, иное солнце светит над головами богачей, иным воздухом они дышат, иной дух наполняет их души. С момента ссылки отца здоровье матери постепенно становилось все хуже. Как будто бы вытекающее из нее желание жить и вправду приводило за собой отток витальных сил из организма, оставляя лишь пустоту. Как в темных углах запущенного дома собирается пыль, насекомые, разводятся мыши, так и мать заполняли следующие одна за другой болезни. И хотелось бы сказать, что все сделанное мною было сделано ради денег на ее лечение, но это неправда. Это было еще одним проявлением нищеты. Как только панна Юлия упомянула сумму, 10 тысяч рублей, я знал, что отвечу. Да, да, я готов. Вся афера была возможна исключительно потому, что мы знали друг друга с детства. Наши семьи были знакомы, ее родители знали моих, знали меня, возможно, уже тогда нас, в шутку, сватали. Мы были родственниками, но очень дальними, церковь дала бы разрешение, и не такие связи можно обнаружить в наших генеалогических деревьях. Семейство Юлии было богатым, но там хорошо поняли характер девицы, посему держали ее на коротком поводке, не допуская к состоянию. Все деньги должны были пойти на приданое и в руки ее супруга, как только Юлию выдадут замуж. Поэтому Юлию пленяли под угрозой нищеты. Я уже был нищеты-невольником. Мы сошлись, словно два магнита, обращенные друг к другу в поле одной силы. Как и было договорено с панной Юлией, я начал все интенсивнее заниматься азартными играми, входя в компанию уже весьма серьезных игроков, так что при покере и зимухе выкладывались приличные суммы, пока не попал я за столик милого князя, а там бывал свидетелем партий, в которых на кон ставились уже тысячи рублей. Одновременно я наносил визиты панне Юлии перед лицом ее семейства, договариваясь про свидания и обеды, один раз даже с матерью, когда та на время поднялась с постели, отправился к ним на праздничный обед. Панна Юлия относилась ко мне доброжелательно, не делая тайны из взаимной привязанности, так что вскоре пошли разговоры о помолвке, неоднократно меня выпытывали о моих намерениях, самые честные, заверил я, а сможет ли обеспечить пан Бенедикт содержание супруги, ну что же, сердце не слуга, и можно ли меня винить за отца, который пошел с повстанцами и заплатил за это состоянием, нельзя ведь, но у панны приданое обеспечено, так что прозвучали уже и конкретные суммы, так дошло до обручения, и все в городе услышали, что Бенедикт Герославский женится на 25 тысячах рублей. Евреи сразу же сделались более щедрыми и предоставили мне новые кредиты, которыми я тут же воспользовался. К этому времени я играл исключительно у милого князя, он снимал у Калькина маршалковской комнаты, в которых вечерами и по ночам играли самые заядлые игроки варшавского общества. Легенды ходили о спущенных и добытых там состояниях, об игроках и их безумствах. Якобы один полковник из цитадели, выйдя от Кальки, сразу же пустил себе пулю в лоб, поскольку проиграл суммы, мошеннически добытые из царской казны. Другого несчастного, директора христианского потребительского общества из Хжанова, за столиком хватил удар, с тех пор он страдает параличом правой стороны тела, и по этой причине вынужден держать карты только левой рукой, плохо выходит тасовать и сдавать, но, для разнообразия, какой-то счастливчик, имени которого слухи не помнит, так тронулся умом, когда выиграл имение и доходную скотобойню, что, раскрыв настежь окно, начал горстями бросать на маршалковскую трешки и червонцы, люди ноги ломали на льду, чтобы попасть под этот денежный дождь. Ходила легенда об одном русском из гарнизона, по-моему, майоре, который, полностью исчерпав залог и кредит, предложил дать удовлетворение кредитору по принципам револьверной лотереи, то есть, прокрутив барабан с одним патроном, пальнув себе вслепую в висок. С тех пор такую забаву и называют русской рулеткой. Так что видите, панна Елена, за этим столом не шутили. Сам я ходил туда раза 3-4 в неделю, и обязательно по субботам, оставаясь до воскресного утра, а то и до обеда. Дело заключалось в том, чтобы проиграть, сколько только можно. Проиграть, но не просто кому-либо, известно. Мне нужно было проигрывать последовательно и достаточно длительное время, чтобы потом, постфактум, не возникло никаких подозрений. Но в самом конце должен был прийти самый крупный проигрыш, очевидная и необходимая концовка длинной цепи потерь по нескольку десятков, нескольку сотен рублей. Стояло холодное утро, прислуга отодвинула шторы, за окнами просыпалась белая Варшава, гасли высокие фонари, над столом висел сизый, словно призрак убегающий из тела души, дым. Лакей принес кофе, милый князь раздал, я глянул в карты, но они, как раз, в данный момент ничего не значили. Я поставил 1000, затем вторую, потом перебил на 4, так в торговле мы дошли до 20 тысяч. Я и Фредерик Вельц, за него поручился князь, я же поставил приданое, мы подписали векселя, после чего Фредик открыл пару королей и выиграл все. Я поблагодарил, попрощался, взял пальто и вышел на мороз. На меня глядели из окна, может быть, ожидая, что я тоже захочу пальнуть себе в лоб, но оружия у меня не было, может быть, что брошусь под люто. Вы же наверняка видели таких самоубийц. Зимовники потом отбивают их топорами. С громадным трудом я сдерживался, чтобы не расхохотаться. Мы рассчитывали на то, что все это не протянется больше месяца. И все пошло в соответствии с планом. Проиграл я за самым знаменитым столом в городе. Весть разошлась молниеносно. К вечеру уже все заинтересованные знали, что Бенедикт Герославский просадил в покер у милого князя все приданые своей невесты. Скандал накручивал сам себя. Семейство Юли, естественно, вынудило ее разорвать помолвку, но это лишь открыло новые ископаемые стыда, ведь теперь ее несостоявшийся муж обязательно попадет в тюрьму, выставив векселя без покрытия. Это уже будет публичный позор, в который будет непосредственно втянута семья Юли. Панна начала умолять отца, чтобы тот избавил ее от такого пятна. В противном случае ей пришлось бы уезжать из Варшавы. В конце концов, через 3 недели, как мы и предполагали, фатер Юлии заплатил моим кредиторам, одновременно лишая дочь приданого. Меня же избил тростью посреди уездовских аллей. Я ходил в ореоле стыда, как божьи мученики ходят в ореоле святости. Только его мне осталось продать, мой стыд. В следующее воскресенье после мессы мы должны были с Фредиком поделить добычу. 10 тысяч мне, 10 тысяч Юлии и 5 тысяч Фредерику. Они не пришли, не появился ни Фредик, ни Юлия. Напрасно я высматривал их в условленном месте, а потом еще торчал как дурак на снегу, пока не позвонили на следующую службу. И, тем не менее, я не хотел верить. Первая мысль – к Юлии. Но тут как раз до меня дошло окончательное коварство ее плана. Ведь теперь я к Юлии никак не попаду, ведь я сам отрезал всяческий к ней доступ, даже письма мои перехватываются, из-под окон прогонит, а несостоявшийся тесть снова поколотит. Мысль вторая – к Фредеку. На лекциях он не появлялся, у знакомых не бывал. Я зашел к его матери, она ничего не знала. Что же делать? Сторожу в тени арки на Маршалковской, окна над Соколом 127, кинотеатр «Сокол» на Маршалковской улице в Варшаве, прим, перевод. У кальки светится, там идет игра на сотни и тысячи рублей, ведь что станет делать Фредерик Вельц с неожиданно доставшимся ему богатством? Он настоящий азартный игрок, не сможет сдержаться. Впрочем, и план предусматривал, чтобы показаться ему то тут, то там с набитым бумажником, ведь 25 тысяч выиграл, а если он и вправду оставил их себе? Курю папиросы, отмораживаю ноги, высматриваю глаза. Фредерик может войти с улицы, может из тылов, может с боковой лестницы, может со зрителями в Сокол, а может уже с вечера там торчит и играет. И вот вижу тень его профиля в окне, встал, потягивается, выходит, перерыв между сдачами. Мчусь через улицу, наверх, по лестнице, наверх, слуга милого князя узнает меня, возможно, ему приказали не впускать, не знаю, не жду, влетаю вовнутрь, есть Фридик, перепуганный моим вторжением. Прежде чем милый князь успел вмешаться, я потянул бельца в комнату рядом, закрыл двери. Где моя доля? Он мне сердито. Я сделал, как договорились, себе взял 5000, остальное у Юлии, она же с тобой рассчиталась. И с понимающей усмешечкой обнимает сердечно. Неужто панна Юлия своего жениха обманывает? Вот этого я уже не мог выдержать, этой торжествующей наглости, вырываюсь от Фридека, но он уже вынюхал проигравшего, атакует липкой сердечностью, навязывается со своим ядовитым добродушием, еще и утешать собирается. Нужна вся сила, вся собранная в пружину ярость, чтобы его оттолкнуть, пихнуть массивную тушу. А когда уже пихнул, инерция несет Фредерика к открытому окну, низкий подоконник подрезает ему колени, парень еще пытается хвататься за занавески, те остаются у него в руках, и он падает с высоты на обледеневшую мостовую в коконе этих белых тряпок, и умирает под занавесками. И что, вас не арестовали за убийство? Вы ведь тоже избежали встречи с палачом. Если, конечно, панна говорила правду. Но чем кончилась та история? Кто обманул? Фредерик или Юлия? При нем не нашли больше пары тысяч. Выходит, она. И что дальше? Дальше? Наверняка ведь было что-то и дальше. Ну, я хотел получить свою долю. Я подумал, пускай хоть такая польза от несчастья с Фридиком. Юлия поверит, будто бы я способен на все, перепугается и отдаст то, что принадлежит мне. Но я даже не мог с ней переговорить. После долгих убеждений удалось уговорить кухарку, чтобы та передала записку. Юлия не ответила. В суд на нее я не подам, об этом она прекрасно знала. Мне придется молчать, поскольку я сам себя обвинил бы. Не так ли она все это высчитала? Но она не оценила моего умения сожительствовать со стыдом. Я отправился к ним в воскресенье, в обеденное время, ведь при гостях скандал они не устроят. Отец выбежал в прихожую, нужна была всего минутка, чтобы он услышал мои слова, чтобы понял, о чем я говорю. Ах, вы уничтожили ее в глазах семьи, тем более они пожелают сохранить все в тайне, ведь позор в 100 раз больший. Зато она, зато Юлия, о, вот она наестся стыда, за который мне не заплатила. Так я думал, до конца жизни придется ей стыдиться этих 20 тысяч. Месть, да, но, в конце концов, вы все-таки с панной Юлией помирились. Почему вы так считаете? Это какая-то станция, мы подъезжаем к станции. Экспресс старался нагнать опоздание. Называевская осталась за нами уже пару часов назад. Согласно путеводителю, следующая длительная остановка была запланирована в Омске. Наверняка это Омск. Огни постепенно приближались, в ночи нарастало холодное зарево, и жидкая темнота внутри купе посерела. Панна Муклиновичевна проявлялась в ней словно форма, погруженная в становящуюся прозрачной воду. Очертания силуэта, корсаж, голова, рука, опирающаяся на оконную раму, прижатые к стеклу хрупкие пальцы, колечко, белизна блузки, темнота бархотки, раскрытые губы, широко распахнутые глаза. Смотрела она с вызовом. Поезд тормозил, она пошатнулась, выпрямилась, не отрывая взгляда. Правда или ложь, теперь пора ей бросить карты на стол. Елена вздернула подбородок. Вы вот ко мне приглядываетесь и думаете. Похваляется соплюшка фатальным враньем. А ведь соплюшка невиновна в этой хладнокровно обдуманной лжи. Панна Елена, честное слово, она стиснула губы. Нет никакой панны Елены. Из саней мы вышли на Праге, под Тереспольским 128, Прага, район Варшавы, про Тереспольский вокзал СМ, сноску выше. Мой приятель, С. Тарадейко, заметил, что, мол, выражение под Тереспольским какое-то не совсем русское. Но ведь говорим мы под Москвой, остановите под универмагом. Опять же, кого сейчас изображает панна Елена, малограмотную девчонку, вот и стиль речи опростился. Прим, перевод. Замерзшие, перепуганные. Марьялька, пересчитав деньги, сказала, что нам хватит только на самые дешевые билеты, чтобы выехать из Варшавы, а потом нужно будет искать ночлега у чужих людей. За городом ни у кого из нас родственников не было. У меня вообще никаких родственников не было. Не было и речи, чтобы прятаться в Варшаве. Люди Бунцвая обязательно нас выследят. Бандиты рассказывают ему все, как на исповеди. В буфете третьего класса купили мы себе горячего молока, сидим в уголке, размышляем. Мне пришлось рассказать ей все, больше часа это у меня заняло, и тогда только раз мне в голову пришло, что ведь Марьялька может от меня отвернуться, оставить и уйти, в конце концов, если бы она бросилась Бунцваю в ноги, если бы как-то снова вошла в его доверие, ба, да если бы меня за волосы притащила и бросила в качестве жертвы, она была бы в безопасности, то есть ей вообще не нужно было бы убегать. Да, она могла так сделать, самый подходящий момент, увидел нас Есик-бржос. Что он делал на вокзале? Есик был из шайки, грабящий на боковых путях Тереспольского направления целые грузовые вагоны, а из пассажирских вагонов первого класса они вырезали плюшевую обшивку, выдирали все, что можно было продать. Он тут же подскочил к нам, схватил под руки, а что вы тут делаете, слово пошло про вас, нам известно, что хотите вы исчезнуть с глаз Гриши, так что, сам Гриша под властью Коновалов, про свет Божий ничего не знает, а слово и мусорком пошло, полиция за всеми гоняется, охранка, вроде бы, тоже вас ищет, до вечера выискивать вас будут на каждом вокзале. Мы побледнели, словно мел стали. Что там Бунцвай вопил? Что у штабс-капитана Аллы свояк в охранке? Тогда хана, родич не простит смерти Дмитрия, а как Гриша в себя придет, то тем более на меня все свалит, ведь я же сбежала. И уж наверняка сам Дмитрий свояку про меня рассказал. Тут мало сбежать из Варшавы, скорее, из королевства бежать следует. А с какими бумагами? Наши остались в Тропикале, впрочем, они и так только помехой были бы. На то, чтобы новые устроить, несколько дней необходимо. Да и кто бы это сделал, каждый спец в городе это дружок дружка Гриши Бунцвая, да и за какие такие деньги, и где бы мы эти бумаги ждали. Если кто же в конфликте воровской верности, горло себе чешет, глазками лупает, уж лучше уходите отсюда, я вас тут не видел. А если смываться надумали, так не сидите в третьем классе, сюда заглянут скорее всего. Мы перешли в буфет первого класса, к счастью, одежда позволяла переждать до ночи, вскочить в какой-нибудь поезд. Но мы же знаем, что на успех ни малейшего шанса, теперь нужно только чудо. Идем на дно в китовом брюхе, и на тебе, чудо. Две дамочки, сидящие за нами за столиком, спорят про какие-то дорожные документы, якобы одна из них, та, что постарше, должна была бы специально возвращаться за ними домой, но тут появляются другие из их семейства, и спор прекращается, поскольку с багажами какая-то непонятка, слезы, поцелуи, дети хлюпают, и вот так, от одного подслушанного слова к другому, узнаем мы следующее. Некая Елена Муклиновичевна отправляется в компании своей тетки в Сибирь, в санаторий льда, заморозить чахоточный очаг в левом легком. Сейчас они усядутся на московский поезд, а оттуда уже их ждет путешествие на другой конец света Транссибирским экспрессом. У панны Елены и тетки места в первом классе, давно уже выкупленные, а вот и билеты, едва не забытые. Нам что, нужно было обсуждать весь план вслух? Мы только переглянулись, Марьялька подмигнула. Ни о каком выборе, ни о каком другом решении не могло быть и речи, вдохновение принесло сама действительность. За оставшиеся у нас деньги купили два билета первого класса до ближайшей станции, лишь бы только вообще попасть в их вагон. Нужно было только узнать, в каком купе они едут, но с такой шумной семьей от нас укрыться они не могли. Как только поезд отошел, стучим в их компартименте. Открывает тетка. Марьялька в платке спрятала камень, с пути поднятый. Тетушка получает по лбу. Вскакиваем вовнутрь. Двери закрываем спинами. Девица пищит, но тут и паровоз свистит пищит. Впрочем, Марьялька тут же затыкает ей рот. Вы же сами видели. У Бельцы Кувны фигура чуть ли не мужицкая, женщина с силой в руках. Буквально с минутку подергались, Марьялька обернула ей шаль вокруг шеи, Я за другой конец схватила, задушили в 3 секунды. Потом тетку, она еще дышала. Понимаете, тут самое главное было, время, пока не появится кондуктор. Обыскали вещи, одежду, сумочки, где билеты, где бумаги, есть. Спрятать тела, под сиденья и одеялами прикрыть. То есть я легла и накрылась, как будто у меня горячка, будто слишком я слабая, чтобы сидеть. Плед все прикрыл. Стучит кондуктор. Мариалька ему шепотом обстоятельства объясняет, бумаги показывает, мол, панна Елена, смертельно больная, едет в чудесную клинику Сибирского льда, не были бы вы столь любезны, чтобы нам во время поездки никто не мешал, Господь вас отблагодарит, добрый человек, и рубчик ему в ладонь сует. Так что купе мы закрыли, содрали с трупов одежду, быстро примерили, другие размеры. В Москве нужно будет быстро сплавить и купить все подходящие для благородной девушки и ее компаньонки. Все драгоценности сразу же поделили. Тогда же нашла я и тетрадочку, в кожу оправленную, дневник панны Елены. Что она там понаписывала, смеяться с этого или плакать, глупые фантазии болезненной девицы, которая мира совсем не знает. Тем не менее, читала я его с румянцем на щеках, словно экзотический роман. Вместе с этими фантазиями съела ее душу. Господа из высшего света, элегантные мужчины, дамы в бриллиантах. Сколько я на них насмотрелась, сколько раз пережила их жизнь во сне, в мечтаниях, и гораздо сильнее, глубже, дольше, чем они сами. Теперь я стану дамой, да что там, выше дамы, невинной панной, белее белых лилий, Еленой Муклиновичевной, что более настоящая, чем сама Елена Муклиновичевна. Ждали мы темной ночи и такой пустоши, леса за путями, чтобы никто не видел, как мы выпихиваем тела из окна купе, так что это можно сделать, пан Бенедикт, две женщины способны справиться, и чтобы никто этих тел потом не нашел, мы выбросили их в лесу, поезд шел через чащобу, наверняка они тут же скатились с насыпи в заросли, а там уже добрались до них звери, а если кто потом и обнаружит обкусанные, гнилые трупы, то никто же не узнает голых женщин без лица, а если кто что и подумает, то именно про нас, а не про Елену Муклиновичевну с теткой, они же по Сибири путешествуют. Мы только опасались, а не ожидает ли их кто в Москве, но нет, все пошло гладко. Правда, первая ночь в Транссибе много нервов нам стоила. Вы же меня видели, ведь не от пудры я была такая бледная, я и вправду думала, что это именно нас разыскивают. Мариалька решила пересидеть в купе, сколько можно, симулируя женские недомогания, чтобы не выдать себя отсутствием манеры и некрасивым обращением, опять же, языков она не знает, а у меня есть алиби, я больная, меня пожирает чахотка, мне все можно, пугливая девонька в тени преждевременной смерти, разве не может она играть в преступления и детективов, разве не может выдумывать мрачные истории, чтобы заинтриговать мужчину, истории про убийства, обманы и про авантюрное прошлое, ха. Поезд стоял на Омском вокзале, в полумраке между фонарями за окном перемещались людские фигуры, сквозь ночь неслись одинокие голоса, иногда просыпался станционный колокол. Если же не считать этого, повсюду царила тишина, не стучали колеса, не грохотали машины, не свистел локомотив. Тот, кто должен был высаживаться, уже сошел, кто должен был садиться, уже сел. Остальные путешественники вагона люкс мирно спали. Один раз кто-то прошел по коридору. Я оно ни на мгновение не отвело взгляда от лица панны, нужно ее как-то называть, панны Елены. Она закончила рассказ и легенько усмехнулась. Правда или ложь, холодный электрический свет, наполовину смешанный с холодной тенью, стекал с белых щек, по белой шее, впитывался в кружево и рюши, параллельными струйками спускался по складкам гладкой материи, сливаясь мелким остатком на подоле, на который панна скромно сложила худенькие руки. Я оно подумала о знаках тени вокруг Теслы, о собственном отражении в зеркале. Зато образ панны Елены был свободен от наименьшего даже обманчивого искажения, совпадали линии света и темноты, соответствовали движение и отсутствие движения, все было чинным, правильным, очевидным. Поезд отдыхал на вокзале, поэтому ритмичное покачивание прекратилось, девушка сидела спокойно, выпрямившись, поглядывая немигающими глазами, с головой, повернутой в четверть, с приподнятым подбородком, словно она позировала даже не для фотографии, но для портрета, картины, которую пишет мастер кисти, потянулась к коньяку. Как раз сейчас можно было налить полные рюмки. Панна не захотела, выпила одну, затем, с улыбкой, к кривой, еще и ее порцию. Елена не отзывалась, ждала. Чем дольше протягивалось молчание, тем больший банк накапливался на столе. Расстегнула воротничок. Может быть, просто встать и выйти? Нет, ведь это же не ее купе. Попросить ее уйти, но как? В голову ничего не приходит, ни единого слова, ни единого жеста. Она победила, повернув подбородок на пару десятков градусов. Комбинация стройных пальцев на оконном стекле и кожаной туфельки на ковре парализовала собеседника. Правил игры не знаешь, но, тем не менее, играешь. Я оно откашлялась. Сны туман, лишь бог не обман, панна Елена, уже шепотом, очень тихо в этой ночной тишине, хриплым шепотом. Все, что мы тут рассказываем по собственной памяти, то есть, так или иначе, с правдой тут столько же общего, как и у мифа с историей. Я не стану притворяться, будто бы. Ну ладно, Зайцев начал, и это, видимо, заразно, и вправду, не следовало мешать меч со спиртным. Ах, я вам не признался. Ну что вы на меня так глядите, я не пьян. Мне хотелось. Сны туман, лишь бог не обман. Не кажется ли панне, что все ваше детство, это один большой сон? Разве не помните вы его, как помнит сны? Обрывками, склеенными без очередности, сцена за сценой без логической связи, в одной я птица, в следующей – рыба, потом – человек, затем снова птица, и самое удивительное, удивительнее всего то, что я совсем этому не удивляюсь, как-то все это проходит гладко, соединяется с собой, накладывается без какой-либо логики, тем не менее, одно из другого следует, как цветок следует из семени, как цыпленок следует из яйца, как взрослый человек возникает из ребенка. Так же и те сцены развиваются в соответствии с тайными правилами, с мягкой очевидностью, в успокоительной тишине, под теплым светом, сон, детство. Именно так я и попытаюсь вам рассказать. Вот сцена, свидетелем которой я не мог быть, но во сне мы видим подобные события, при которых не присутствовали и в которых нам не снится собственное присутствие. Чужеземное имение, чужие одежды серьезных мужчин, на столе книга и крест, на которых господа клянутся, а между ними и мой отец. И когда отец говорит, все слушают очень внимательно, кивают, аплодируют и кричат «Виват!», а под конец отец поднимает руку, и тогда столь сильная эмоция овладевает всеми, в том числе и меня, которого там нет, что воспоминание обрывается, а после него следует уже совершенно иное, в котором я плаваю в речке возле леса, а на лугу, в разливе солнца, словно в струях желтого водопада, сидит мама с моей сестренкой Эмилькой. Та еще совсем-совсем маленькая, но мы с братом, каким-то чудом почти что взрослые, брызгаем на нее водой, кричим. Эмилька, кувыркающаяся в траве, тоже смеющаяся, хватает пухлыми ручонками щекочущие ее личико лучи, а мать в большой соломенной шляпе склоняется над нею, и обе распадаются в этом водопаде на полосы и пятна света, цветастые, радужные, как я это вижу, яркие брызги счастья. Я что-то кричу им, показываю кого-то, стоящего на другом берегу, нечеткий черный силуэт, и тут брат с индейским кличем топит меня. Эмилька исчезает с моих глаз. Во всем этом нет никакого смысла, нет какой-либо правды, и все-таки во сне, в детстве, во сне о детстве очень сильно впечатление, что это был последний раз, когда видел сестру живой. Страшное ночное нашествие, с лошадями, грохочущими по тракту, красными фонарями в темноте, стуком в двери, с грохотом подкованных сапожищ по полу дома, с гневными и испуганными криками, я просыпаюсь, уже мокрый от пота, прислушиваюсь с дрожью. Кого ищут, кого проклинают, кто виновник всех этих криков и бешенства? Филипп Герославский, где Филипп Герославский, говорите, где он? Мы прекрасно знаем, что вам известно, почему кричат по-русски, ведь это же не Варшава. Но оказывается, что они заехали в наше имение в Вильковке, а обыскивают варшавский дом. Я выглядываю на улицу, над крышами дымы фабрики предрассветное зарево. Ищут отца, всегда и повсюду ищут отца, там и тут. Карета царской полиции стоит перед воротами, усатый солдат, похлопывающий лошадь по шее, поднимает голову и глядит прямо на меня. Он заметил детское лицо в окне, вытягивает руку, хотел приветствовать, подозвать, погрозить пальцем. Я, перепуганный, отскакиваю и больно падаю на пол. Ищут отца, все время ищут отца. А теперь мы на престольном празднике, в людской толпе, в говоре и музыке, между животными, грязными крестьянскими детьми, бегающими босиком, а я же в воскресном костюмчике иду рядом с Фатером, с ладошкой, замкнутой в его руке, настолько маленький, что приходится задирать голову, чтобы увидеть, улыбается в этот момент папа, или же на его лице мрачное выражение. Чаще всего именно это, второе. Мы идем от прилавка к прилавку, все отцу кланяются, он останавливается, чтобы поговорить то с тем, то с другим, с Войтом, с приходским ксендзом, тот гладит меня по голове. Я размышляю, а откуда все эти люди отца знают, раз его никогда нет, мы так редко его видим, наверное, к чужим он людям чаще заходит. Очень долго думаю над тем, как его об этом спросить, но в конце, конечно же, не говорю ни слова. Отец заботливо склоняется, не хочу ли я леденцового петушка, киваю головой. Отец торгуется с мужиком. Кто-то, повернутый к нам спиной, громко ругается, ужасно матерясь. Отец его за это громко отчитывает. Тот, крестьянин с папиросой в губах, глядит на меня с высоты с ненавистью. Не помню более чистой ненависти на человеческом лице. Я прячусь за отца. Тот упирает мужику палец в грудь. Придержите-ка свой язык черный при детях и женщинах. Нехорошо в Божий праздник вы поступаете. И чем сильнее отец его распекал, тем сильнее этот мужик меня ненавидел. Я расплакался. Отец рассердился и отвел меня к матери, тормоша за ухо. Петушка, конечно же, он не купил. Церковная тайна, под крестом Христовым вышептанная, в костеле, потому что здесь нас никто не подслушает, а ведь ты уже большой мальчик, должен понимать некоторые вещи. Это мне мать шепчет, когда мы сидим одни на пустой лавке, после пикника. Секрет, тайна, возбужденно слушаю. Мать улыбается, чтобы отогнать детские страхи. «В один прекрасный день ты все поймешь», — говорит она, — «будешь отцом гордиться. Но мы живем в недобром свете, люди Бога распяли, господа нашего, люди много зла один другому творят, одни других угнетают, а более всего тех, кто осмелился за угнетенных голос поднять, как твой отец». «Отец ничего не боится», — шепчет она. «Да, отец ничего не боится. Есть люди, которые его ненавидят за это», — говорит она. «Вспоминаю мужика на престольном празднике, ненавидит, ненавидит. Мать склоняется ко мне. Если тебя спросит, если кто-то чужой спрашивать начнет, ты ведь ничего не скажешь, правда? Потому что не видел, мы же отца уже много месяцев не видели, с тех пор, как в город переехали, мы его не видели. Я понял, что должен лгать. Мать ничего не подсказывала. Я сам торжественно перекрестился и, прижимая ладонь к сердцу, поклялся с тех пор фальшивые свидетельства давать. Мать тихонечко рассмеялась и поцеловала меня в лоб. Сон во сне, панна Елена, и нет никакого способа их отличить. По вечерам, когда мы уже лежали в кроватях, брат любил мне рассказывать необычные и возбуждающие истории, которые, как он утверждал, на самом деле приключились с отцом. Как он на конвои царские нападал, освобождая захваченных русскими поляков. Как он из тюрьмы бежал, как из поездов золото захватывал, понятное дело, на добрые дела его предназначая, как с другими героями в их тайных укрытиях огромное восстание готовил, накапливая оружие и порох, как ездил он с посольствами к королям в Европе и во всем мире, склоняя их к польскому делу отважным и разумным словом. Брат выдумывал, а может чего подслушал из разговоров взрослых, может быть услышал уже придуманное другими детьми, так или иначе, потом мне все это самому снилось, но... Может, все случилось на самом деле, я же видел сны про рассказы брата. Я видел отца в ночной погоне на лошадях, видел в лесной битве, видел на уличной баррикаде, видел ораторствующим под золотыми гербами, видел с ружьем в руках, видел в странном, фантастическом мундире бело-красного цвета. Мне приходилось лгать, так никто бы мне не поверил, так бы меня просто высмеяли. И все-таки он приходил, на самом деле приходил, ночью, когда никто не видел. Прокрадывался через окно, или через подвал, или с крыши, либо тихонько стуча условленным стуком, а мать, завернувшись в черную шаль, открывала ему, не зажигая света. Сразу же, не говоря ни слова, она вела его в дом, они исчезали в темноте. Видел ли я это? Мог ли видеть? Может, мне снилось, будто бы я видел, а солдаты с жандармами тоже не прекращали свои неожиданные приходы, иногда один-два, иногда вежливо, иногда же с шумом и угрозами. Как-то раз на улице привязался к нам толстячок в слишком большом для него котелке, он даже конфетами угощал. А если, детки, хотите поделиться какой-нибудь тайной папочке, вашему опасность грозит, если мы вовремя его не найдем, вы же не хотите папочке зла, правда? Он раздавал визитки, детям и взрослым, кому попало, совал сладости в карманы. Он мне тоже снился. Какое-то время я боялся всех мужчин в котелках, найдут папу и заберут его. И все-таки он приходил, то ли это была одна ночь или несколько различных ночей, видимо, я сбегал со второго этажа, подглядывал, спрятавшись в тени, раз помню, его быстрый, тихий шаг и объятия, в которых он поднимал мать в воздух, мне казалось, будто он выжимает из нее всю жизнь, та цеплялась за его одежду, клала палец на его губах. Один раз она обнаружила у него за поясом револьвер с длинным стволом, он тут же вырвал его у нее. Еще я видел, как он уходил, слышал в предрассветной тишине их спешный шепот, адреса, фамилии, дни, часы. Я слушал очень внимательно, ведь это были секреты, которые мне нужно было сохранять, но ведь вначале их необходимо было узнать, чтобы потом их не выдать, обернуть в ложь, ведь правда, другой ночью, а может и той же самой, ворвались без стука, выламывая двери, разбегаясь по дому, мне пришлось убегать по лестнице и сразу в постель, пока меня не заметили. Какой-то другой ночью нет, это не могло быть на втором этаже, потому что там мы спали с братом и Эмилькой, нет, никак на втором, ведь зачем бы отцу туда входить, зачем сюда бежать. Той ночью он пришел чуть ли не с какого-то бала, во фраке, с подстриженной бородой, с белым галстуком бабочкой. Есть тут какой-либо смысл? Ну что, черт подери, он делал на балу, прячась от полиции. Когда они вскочили с криком «Филипп Герославский», «Где Филипп Герославский?», он побежал по коридору в комнату Эмильки. Зачем? Мать бежала в одну сторону, служанка в другую, с задней лестницы выскочил толстый жандарм с фонарем в руке. Двери открывались и закрывались, мать повернула с лестницы, жандарм вдруг громко заорал, бах, бах, бах, раздались выстрелы, на что снизу ответили другие крики, и на пороге комнаты Эмильки появился отец с револьвером в руке. На его бальном костюме поблескивало несколько красных пятнышек. Он увидал маму, увидал меня, значит, я там был, то есть видел все своими глазами, и гневно меня оттолкнул. «Забери его». Мать потянула меня в спальню. Отец сбежал. В комнате Эмильки нашли застреленных жандарма и сестренку. «Панна Елена, есть ли в этом смысл вообще? Ведь не держится же все это кучи. Сон, сон, кошмар. Что я вам? Впрочем, если бы я действительно был пьян. О, прошу прощения». Дали сигнал к отходу. Локомотив засвистел, засопел и дернул состав. Экспресс выезжал с Омской станции. На оконном стекле попеременно разливались пятна света и мрака, по мере того, как вагон проезжал мимо очередных фонарей. Интервалы делались все короче, пока, наконец, не победил мрак, когда вагон оставил за собой последний фонарь. Тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, спасения не было. Азиатская ночь, клуб чернильной жидкости, расползающийся в воздухе, заполнила все купе, опала на ковер, заклеила черным крепом обивки и деревянные панели, развалилась на кровати, обернула угольной вуалью панну Елену, которая, нет, это было совершенно не по-человечески, все это время, слушая, ни разу не пошевелилась. Теперь же вздрогнула, когда из этой неподвижности ее не вывело движение поезда. Сделала ли она какой-то жест или просто пригладила юбку, я оно не увидела. Темнота затопила все купе вместе с панной Муклиновичевной, темнота мрачнеющая, наитемнейшая. «Панна Елена, ведь вы мне не верите, правда?» Ощупью я оно потянулось к практически пустой бутылке с коньяком. В темноте брякнуло стекло. «Это не алкоголь, я не пьян, все это татмеч. Вы меня слышите?» Поезд ускорял ход. Я оно подняло голос. «Я вас очень прошу, вы выиграли, я сдаюсь. Я бы пал к вашим ножкам, но, сон туман, один бог не обман, я не могу это объяснить. Ведь ни на мгновение мне в голову не приходило, что отец хотел Эмильку убить, что это не был только чудовищный несчастный случай, безвинная смерть, так что никак этого объяснить нельзя, вы же видите, я пытаюсь, но что могу, бормочу тут без всякого смысла, как раз это те самые вещи, которые невозможно рассказать другому человеку. Так почему же это сделал, а может и не сделал, сколько мне было тогда лет, 6-7, боже мой, когда сейчас я пытаюсь себе представить, оттачивающий то самое письмо ночью, при свечке, в страшной тревоге, что вот-вот кто-нибудь войдет и застанет, но никто не застал. Детской кириллицей старательно выводя адрес на конверте, высунув язык, с пальцами босых ног, поджатых в возбуждении, дышащий на бумагу, размазывающий кляксы, тысячекратно проверяющий каждое слово и предложение. Где находится Филипп Герославский, на обороте даже карту нарисовал. Его схватили в следующее воскресенье. Но, естественно, схватить его могли совершенно случайно, могли и без моей помощи, ведь они уже были очень близко. Какие шансы, что письмо вообще дошло куда следует, что я правильно запомнил адрес с визитной карточки господина в котелке, какие есть шансы, будто кто-то поверил в анонимный донос, выписанный каракулями, ну, скажите же. Впрочем, сколько это лет прошло, отец не написал мне ни разу, я ему тоже не писал, не знаю, выдал ли он что матери, она никогда не призналась, и все же, если на следствии ему сказали, если показали ту анонимку, мог ли он догадаться, как вы считаете? Панна Елена, панна Елена, панна Елена, правда или ложь? Глава 5. О светлых и темных сторонах похмелья, светлого и темного. Я оно глянула в цилиндр интерферографа. Свет, свет, свет, свет, свет, столько же правды и неправды, что и солнечных бусинок, то есть много.